Глава 18. Солнце припекало. Королевский парк весь покрылся нежными весенними цветами. Я очень их любила, но не позволяла срезать и ставить вазы. Очень уж хрупкими были эти цветы. Я предпочитала любоваться ими на клумбах. И потому много гуляла, скучая по своему королю. В дневнике все чаще появлялся его профиль, а все важные королевские дела я решала в кабинете, украшенном его портретом. Так мне казалось, что гренадер со мной и одобряет. Дни бежали быстро. И вскоре детский павильон был закончен. А на следующий день король-гренадер вернулся из дальней поездки. Вернулся уставший настолько, что ужинал в нашей спальне, в кровати, вытянув ноги. А я разминала его измученные долгой скачкой ступни. Да, как-то так сложилось, что вечерами мы предпочитали быть вдвоем, отпустив слуг и придворных. Его Величество подавал мне еду и напитки, разминал спину, разбирал на ночь волосы, а я заботилась о нем. Например, втирала мазь в его уставшие ноги, разминала плечи, целовала, когда он хмурился, и заваривала чай, вскипятив воду на спиртовке, когда у него болела голова. Но сегодня он был настолько задумчивым, что я просто молча подождала, пока камердинер поможет ему помыться. Поправила подушки, подала поднос с ужином и села в ногах на постели, осторожно втирая жирную мазь в огрубевшую кожу королевских стоп. Гренадер ел, смотря на меня, и снова погружался в свои мысли. Закончив тирание, я отошла за ширму, сполоснуть руки. Потом вернулась, увидела пустой поднос на тумбе, легла в постель, погасив светильник со своей стороны, шепнула королем «Спокойной ночи» и, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Гренадер какое-то время лежал, закрыв глаза. Потом погасил свой светильник и спросил. «Лилиана, когда целитель обещает тебе роды?» «Вообще-то в мой будуар уже принесли родильное кресло», призналась я со вздохом. Скорые роды меня пугали. Придворные дамы раскудахтались, что слишком рано, но старик рыкнул на них, что, мол, бегать потом и искать все нужное не будет. А на кровати не каждый сумеет родить. «Значит, скоро?» – напрягся король. «Если он не ошибается, то уже на следующей неделе». Я немного испуганно обхватила живот, и тут же поверх моей ладони легла рука короля. «Не бойся. Я спросил, чтобы узнать, выдержишь ли ты необходимую церемонию в королевской часовне». «Церемонию? Надеюсь, не нужно будет долго стоять. Я стараюсь, но быстро устаю», проговорил я в полумраке. Меня обняли покрепче и поцеловали в макушку. «Можно будет сидеть и недолго. Просто я не уверен, что ты захочешь уходить. Но все на следующей неделе». «Да». Гренадер меня заинтриговал. Но я так устала, что зевнула, свернулась клубочком вокруг своего живота и уснула. А утром навалились другие дела, и я забыла о ночном разговоре. Зато мой король не забыл. Через неделю он пришел ко мне утром, раздал приказы моим дамам и сказал, что готов проводить меня на церемонию в королевскую часовню. Наряд подготовлен. Я удивилась, но не возразила. Иногда его величество отдавал распоряжение пошить для меня мундирное платье определенного полка или украсить плащ узором, значимым для наших гостей. Я принимала такие приказы спокойно, зная, что короля в такой ситуации волнует только внешнее. Чем подбить плащ или какой ширины сделать юбки на платье, все это оставалось на мое усмотрение. Фрейлины внесли роскошное белое платье, строгое, закрытое и пошитое так, что накидка, похожая на длинный, до самого пола жилет, надежно скрывала мой живот. Я сначала восхитилась, потом удивилась, потом замерла. Белый цвет – цвет королевского траура. Между тем дамы в шесть рук быстро меня одели, подняли волосы в высокую прическу, закрепили ее гребнем из светлого серебра и накинули на него густую вуаль. Не тонкую шелковую фату, а густую траурную вуаль. Все еще пребывая в некотором недоумении, я вышла из гардеробной в спальню и увидела короля в белом одеянии из той же ткани. «Идемте, Ваше Величество». Гренадер протянул мне руку. «Нас ждут». Я последовала за мужем, опираясь на его предплечье, и все гадая, Зачем мы идем в часовню? Она была маленькой и предназначалась для маленьких семейных церемоний. Иногда там проводили службы для тех членов королевской семьи, которые не могли покидать дворец по здоровью или малолетству. Сегодня часовня была убрана траурными черными стягами и белыми лилиями, а в центре на высоком помосте стоял гроб. Я невольно замедлила шаг, а гренадер не стал меня торопить. Подвел к первому ряду скамей, усадил на пышную подушку и кивнул стоящему возле гроба священнику. Началась поминальная служба. Я смотрела на гроб и не могла понять, что в нем не так. Пока не поняла. Дубовый полированный ящик был накрыт флагом Савойи. Я вздрогнула, и король сжал мою руку. Служба все шла, и, наконец, священник возгласил: «Да будет милостив Бог в душе павшего с честью на поле брани генерала Эрдена Гранда». Слезы вскипели на моих глазах. «Гранд, он здесь, в этом ящике!» Гренадер склонился ко мне и шепнул на ухо: «Лилиана, вы говорили, что хотите проститься с генералом. Я отправил людей на поле боя, его нашли. Он пал как герой и заслужил достойное погребение. По договору с родственниками генерала, его сердце останется здесь, а тело будет отправлено в Совой после поминальной службы». Я застыла. Слезы полились, как вода. Мой король нашел для меня мою первую любовь. Я сжала его руку и поднесла ее к губам. «Благодарю, Ваше Величество». Пока шла служба, я молилась за душу генерала, вспоминала наши с ним лучшие моменты и надеялась, что он улыбается, глядя на меня с небес. Я не смогла спасти его, но, возможно, сумею уберечь наше дитя. Военные в парадных мундирах с траурными лентами подняли гроб и вынесли из часовни. Мы тихонько последовали за ними. Дубовый ящик установили на катафалк, чтобы отправить совой. А маленький сундучок с сердцем генерала его величество предложил мне закопать в саду. «Где пожелаете, Ваше Величество?» — сказал он и указал мне на садовника, стоящего неподалеку с лопатой. Я закусила губу и повела короля к детскому павильону. Там неподалеку было отличное место для часовни или модных мраморных развалин. Пусть будет надгробие генерала Гранда. Садовник быстро выкопал довольно глубокую яму в плотной влажной земле. Я опустила туда сундучок, окропленный слезами, и яму тотчас засыпали. Потом положили сверху плиту с выбитыми датами рождения и смерти. Мой король действительно хорошо подготовился к церемонии. Я сорвала несколько нарциссов на ближайшей клумбе и положила на белый мрамор. Вот так. Я буду помнить тебя, генерал, но больше в моем сердце не будет горечи.